Глава 193. Раскрывая истинную форму. Ученики получили тяжелый удар по самооценке. Сы Юньсян не отказывалась принимать такое положение дел, в то время как Цанему чувствовал, что это не они глупые, а имперский наставник умный. Для несравненного таланта, рождаемого раз в 500 лет, совсем неудивительно вникать во все после первых же объяснений намека. Такому человеку не нужны были учителя, чтобы постоянно помогать в развитии, ведь тот мог додумываться до всего самостоятельно. Вот только у других дела обстояли иначе. Не все владели столь гибким умом и такой широтой ума. Как говорится, талант таланту рознь. Несмотря на то, что Чэнь Вань Юнь и остальные считались талантами, выделившимися среди 10 000, куда им было до монстра с лучшими в мире способностями и пониманием, что рождается на свет лишь раз на 500 лет. Вещи, о которых имперский наставник думал, как о чем-то само собой разумеющемся, ученики подобного уровня могли постичь, только успокоившись и хорошенько подумав. Различие в таланте между ним и ими было как между небом и землей. Возьмем для примера хотя бы жизненную ци зеленого дракона. Вы думаете, что она и правда атрибута дерева? Мужчина терпеливо объяснял. Вы когда-нибудь видели настоящего зеленого дракона? Я видел зеленых драконов, которые управляли ветром, молниями, огнем, водой, а не только деревом. К тому же, что такое вообще атрибут дерева? Обнять доску и парочку раскуснуть — атрибут дерева? Не думайте, что у ци зеленого дракона есть атрибут дерева только потому, что там присутствует слово «зеленый». Если вы так думаете, то у вас и правда деревянная голова. Все ученики получили очередной тяжелый удар по самооценке. Даже Цаньмо ощутил горчинку, имя которой — разочарование. Ведь он, будучи ученым, тоже думал, что ци зеленого дракона обладала атрибутом дерева. Но, вспоминая сейчас моменты из прошлого, например, когда Старый Ма использовал ци зеленого дракона для использования кулачных навыков, он не видел даже намека на атрибут дерева. Наоборот, там переплетались ветра и молнии. Судя по всему, в его текущем понимании сути вещей и правда имело место быть несколько несостыковок, и без имперского наставника он до сих пор бы пребывал в неведении. На самом деле существует много техник, которые специализируются на высвобождении боевой мощи божественного сокровища 5 элементов. Продолжал мужчина. Я бы даже сказал, что боевая мощь в области 5 элементов по-настоящему удивительна. При этом, если вы не сможете полностью проявить ее, ваш будущий уровень совершенствования не так уж сильно пострадает. По крайней мере, это не повлияет на разрушение стен с последующими открытиями других божественных сокровищ. В ближайшем будущем вы просто будете немного слабей, вот только со временем это «немного» с каждым новым открытым сокровищем будет становиться только заметнее и существенней. Наставник окинул всех взглядом и продолжил. Могу привести пример, конечно, достаточно условный, но понятный. Представьте двух практиков в области 5 элементов. Один перед прорывом на следующую область смог выжать из себя абстрактные 100% боевой мощи, в то время как второй только 80%. Соответственно, после прорыва в область 6 направлений, второй практик в итоге оказался на 20% слабее первого. Затем оба практика выложились на все 100, вот только второй-то, при прочих равных, но уже будучи заведомо слабей, никак не мог урвать столько же силы, сколько первый. В итоге получая к имеющемуся отставанию еще больше. Допустим, после прорыва в область 7 звезд отставание возросло до 40%. Все абсолютно аналогично для области небожителя. Цифра удвоится, достигая почти двукратного превосходства одного над другим. В области жизни и смерти опять удвоится, и когда оба практика окажутся в области божественного моста, то первый будет более чем в 3 раза сильнее второго и сможет убить того всего за несколько движений. Пример, конечно, как я уже говорил, условный, но только лишь в плане цифр, но не сути. Имперский наставник объяснил просто и прямолинейно. Между двумя практиками, у которых нет такой уж большой разницы в области духовного эмбриона и 5 элементов, под конец, в области божественного моста, будет просто колоссальный разрыв. Мало кто из людей задумывался о подобном, слепо повышая уровень своего совершенствования. Если взять 100 за идеал, то каков процент у имперского наставника? Какова разница между вами и другими практиками области божественного моста? Спросила Сы Юньсян. «Близко к 100. Что ж до остальных? Хотя бы на процент, но сильнее всех. Тем не менее, таких мало. В основном все практики одной со мной области намного слабее меня». Равнодушно ответил имперский наставник. «Уверенно? Да. Самоуверенно? Конечно. Дерзко? А почему бы и нет? В конце концов, он мог позволить себе такое сказать, ведь равных до сих пор не встречал, а на недостатки некому было указать, если они общие имелись. «Наведайтесь в этаж небесных записей, там достаточно техник для божественного сокровища пяти элементов. Если интересно мое мнение, то я рекомендую протокол подавления звезд старшей Жу Сюаньцинь. Противостояние пяти состояний монаха Юанькуна, пять законов Юпитера герцога Вэя, пять важнейших составляющих военного порядка генерала небесных стратегем. Изучив их все, вы заложите прочнейшие основы для области пяти элементов». Каждый упомянутый имперским наставником человек являлся чиновником первого ранга при имперском дворе. Старшая Сюаньцинь была старшим учителем наследного принца, монах Юанькун был великим маршалом, генерал небесных стратегем, глава уважаемой семьи Цинь, а про герцога Вэй говорить не нужно. Все названные либо происходили из аристократических семей, либо прославились как практики божественного моста на уровне сильнейших мастеров-владык сект-культов. Ученики запомнили техники, Чэнь Ван Юнь же ощутил некоторое противоречие. Он планировал прорваться в область шести направлений во время текущего путешествия, но после слов имперского наставника все же передумал. Решив продолжить подавлять свою область совершенствования, пока не вернется в имперский колледж и не укрепит основы. Между тем, изумлённый Цаньмо внезапно подумал о некоторых техниках великих небесных дьявольских рукописей, которые сосредотачивались на закалке божественного сокровища пяти элементов. В рукописях хранилось множество техник, большинство из которых не были такими уж сложными и не считались первоклассными, и их могли освоить почти все последователи. Собственно, к общедоступным относились практически все техники божественного искусства рукописей. Тем не менее, в них имели место быть некоторые, что были трудны в понимании, и что еще хуже, их можно было легко неправильно понять, как раз из-за таких культы прозвали дьявольским. Цаньмо не изучал эти техники, но после наставления имперского наставника на него снизошло озарение. А возможно ли, что они, несмотря на всю кажущуюся разрозненность, являются неким секретом совершенствования? Техники, которые на первый взгляд казались никудышными и слабыми, могли помочь не только в совершенствовании области пяти элементов, а и, вероятно, в области шести направлений, семи звезд, небожителя, жизни и смерти и даже божественного моста. Все техники великих небесных дьявольских рукописей, прежде чем попасть в руки рядовых последователей, были изучены каждым мастером чертога культа. В самом начале, собственно, так и были сформированы 360 чертогов. Цаньмо всегда считал эти техники слабыми, поэтому не включил в технику единства, однако последние слова имперского наставника указали ему дальнейший отчетливый путь. Техника трех эликсиров тела тирана не имеет навыков, что является недостатком. Но если объединить ее с великими небесными дьявольскими рукописями, то может выйти идеальная комбинация. Взволнованно обрадовавшись, Цаньмо сразу же осмыслил методы совершенствования области пяти элементов. Ими оказались техника истинного маркиза земли владыки Сатурна, техника истинного маркиза дерева владыки Юпитера, техника истинного маркиза воды владыки Меркурия, техника истинного маркиза огня владыки Марса, техника истинного маркиза металла владыки Венеры. Вскоре он уже пытался объединить эти пять техник в области пяти элементов техники трех эликсиров тела тирана. Юй Цанхун и остальные консультировались с имперским наставником относительно навыков меча, а тот, в свою очередь, без утайки рассказывал все, что знал. Тем не менее, прежде чем они успевали понять объяснение, он переходил к следующему мучающему учеников вопросу. Наставник объяснял не так уж быстро, но им все равно было тяжело понимать все слету, поэтому они нуждались во времени, чтобы переварить полученную информацию. Однако ученики не смели даже заикаться об этом, так как боялись, что наставник снова окрестит их каким-нибудь нелестным словесным оборотом. Когда девушка закончила спрашивать о пути меча, эстафету перенял монах Юнь Цюэ, начав задавать вопросы о буддийских навыках. Имперский наставник был подкован в этом аспекте, ведь ему довелось побывать в монастыре Великого Громового Удара, где он получил наставление от старика Жулая. Его речь совершенно естественным образом напоминала настоящий поток небесных цветов. Монах закончил с расспросами, после чего Чэнь Ван Юнь решил поговорить о слиянии навыков меча с боевыми техниками. Он некоторое время путешествовал с канцлером Башанем, который передал ему семь путей господства, а также оттачивал его навыки меча. Поэтому парень следовал обоим путем развития, как ножа, так и меча. Сюнь Сян тоже задала несколько вопросов имперскому наставнику, который решил уделить ей больше внимания, более полно разворачивая свои ответы, чем остальным. Следуя в прошлом за молодо выглядящим патриархом, она уже встречала его несколько раз, поэтому получила указание раньше. Вул вчера поколебался, но, собрав все свое мужество в кулак, тоже попросил консультации. Взглянув на него, имперский наставник спросил: «Воин страны волчьего убежища?» Волчий раб нервно кивнул головой, на что мужчина ровным тоном продолжил: «Образование для всех. Мне совершенно не важно, откуда ты и какая у тебя раса». Продекламировав, он начал давать указания, не скрывая совершенно ничего. Немного погодя повисла тишина. Все молча осмысливали услышанное, хотя имперский наставник и не сказал так уж много, но все было по сути, поэтому в течение некоторого времени ученикам будет над чем подумать. «Имперский наставник, ты изучал раньше систему совершенствования демонов?» Нарушила тишину Хулин-Эр, сидящая на голове Целиния. «Нет», — покачал головой тот. «Я могу научить тебя?» Блеснув взглядом, отчётливо и вполне серьезно произнесла Лиса. Имперский наставник не менее серьезно спросил: «Могу ли я попросить у тебя наставлений?» Хулин-Эр рассказала ему о том, чему научилась во время своего совершенствования, а также о знаниях из книг Дворца Дракона Вздымающейся Реки. Не утаила и технику создания духа, смешанную с ее собственным пониманием. Имперский наставник молча слушал, пока Лиса не закончила, после чего спросил: «У расы демонов нет божественного сокровища? Слушая о твоих познаниях на пути совершенствования, я так и не услышал ничего связанного с ним». Покачав головой, Хулин-Эр ответила: «У нас нет. Поэтому мы должны упорно трудиться, совершенствуясь вплоть до возможности принятия человеческой формы. Достигнув подобной стадии, нас начинают называть королями демонов, которые крайне сильны». «Мне довелось повстречать нескольких королей демонов. У них и правда имелись в арсенале необычные способности», — сказал имперский наставник. «Кстати, та техника духа, наделяющая способность изменять форму, очень занимательная. Она, кажется, таит в себе неисчислимую вариативность». Мужчина начал подробно разъяснять свое понимание техники создания духа, отчего лисичка развесила уши, увлеченно слушая. Только когда он закончил, она сумела вернуться в чувство, изумленно воскликнув: «Это ведь я говорила, что хочу тебя учить. Как так получилось, что в итоге ты учил меня?» «Мы учили друг друга», — проговорил имперский наставник. «А!» Заторможенно кивнула головой Хулин-Эр, на что Целинь под ее задницей, закатив глаза, фыркнул. Внезапно в небе появились летящие к ним маленькие сгустки света. Имперский наставник проследил за ними взглядом, пока не остановился на Циньму, в голову которого света погрузился. Со временем света стало столько, что тот дрейфовал сплошным, огненно-красным потоком. Попытавшись коснуться света, Хулин-Эр сожгла часть меха на лапе, поэтому тут же отдёрнула ее. Вскоре Циньму разразился могучий, экспоненциально разрастающийся аурой, как вдруг из его тела вырвалось пламя, которое красными облаками окружило его. Каким же было удивление Хулин-Эр, когда она услышала два щелчка, после которых на голове Циньму выросли два бычьих рога. Затем у парня начали трансформироваться ноздри, расширяясь и выпучиваясь, а уже в следующий миг из них полыхнуло пламя вперемешку с дымом. Хулин-Эр изумленно взвизгнула, услышав, как кости внутри тела Циньму пугающе хрустят, явно подвергаясь странным метаморфозам. Его бедра стали толще, а тело выше. Мышцы начали выпирать наружу, а узорчатое пламя покрывало все его тело, в то время как бычьи глаза переместились прямо на лоб вместо межбровей. Затем Лиса увидела бычий хвост, который со свистом хлестанул прямо по его ягодицам, которые, к слову, конечно же, тоже увеличились, начав походить на твёрдый бычий. Затем хвост еще дважды хлестанул по ягодицам, отчего она болезненно скривилась. Зачем же было так себе истязать? Это ведь явно болезненно. «Имперский наставник!» Хулин-Эр оцепенела лишь на мгновение, после чего тут же повернулась к мужчине средних лет, заговорив: «Мой молодой мастер наконец раскрыл свою истинную форму. Это его истинная форма. Он не демон-лис, он демон-бык!»